Рука легла на дверную ручку ванной комнаты. Холод металла слегка отрезвил. Я закрыл глаза. В этот раз главное не тянуться к шару. Я просто слушал свое тело. Чувствовал, как в груди нарастает ритм. Как кровь пульсирует в висках. Как сокращаются мышцы. Как вибрируют клетки. Новые ощущения. Я знаю, что делать. Рывок. Дверь распахнулась. Монстр сидел, скрючившись над ржавой ванной, по локоть погруженный в засохшую муть. Его кожа была пепельно-серая, тугая, вместо фиолетовых пульсирующих нитей, у него были пятна, более болезненного цвета, будто кто-то обернул скелет в ткань, сотканную из ожогов. Руки длинные, выгнутые под нечеловеческим углом, а пальцы имели слишком много суставов, слишком много. Он услышал меня, он услышал, как открывается дверь. Совершив попытку разворота, его голова резко дернулась, откидывая назад куски слипшейся черной массы, что свисало из-под лопаток. Его глаза, черные, глянцевые, с налетом слизи, поймали мой силуэт. Поздно. С рывком я бросился вперед. В воздухе звякнул металл, клинок вспорол пространство. Один прыжок, полтора метра. Раз, и сталь вошла точно в основание шеи. Хруст, словно я срезал сухую ветку, и голова твари, с коротким сдавленным хрипом, отлетела вглубь ванной, ударившись о кафель с глухим шлепком. Из шеи вырвался всплеск густой жижи, которая на глазах начинала испаряться, обдавая комнату жутким, кислотным запахом. Тело монстра еще продолжало движение по инерции. Руки на секунду вздрогнули, вцепившись в воздух, потом обмякли и упали, повиснув над краем ванны. Я остался стоять над ним, дыша слегка натужно, но без давящей тяжести. Пальцы чуть подрагивали, из-за чего клинку передавалась легкая вибрация. Быстро, чисто, но не без следа. Еще есть к чему стремиться. Один есть. Выдохнул я. Гортанный, звериный запах все еще висел в воздухе. Где-то в глубине квартиры послышался шорох. Двое других. Они проснулись. Или почувствовали смерть своего собрата, и начали кидаться на запертую в комнату дверь. Я вытер клинок о шторку, на которой остались пятна давно высохшей плесени, и метнулся в сторону кухни. Камни соберу позже, да и труп существа еще не начал распадаться. Узкий проход станет моей крепостью. Второй акт будет сложнее. Где-то за углом раздался глухой удар, за которым последовал треск ломающейся древесины. Хлипкие межкомнатные двери не выдерживали даже слабого натиска, а тут монстры в полную силу. До моих ушей донеслись звуки падающих обломков и глухого, злого рычания. Один из монстров уже сорвался с места. Судя по хаотичному топоту, он бежал прямиком в сторону ванной кухни, где я сейчас занял оборону. Вейла говорила, что их нюх не лучший. Значит, если я затаюсь, у меня есть шанс ударить первым. Задержав дыхание, сжал вакидзаси крепче, пальцы побелели на рукояти. В коридоре витал густой запах пыли, разлагающихся продуктов и чего-то еще. Запах смерти. Первый монстр влетел в проход, опрокидывая за собой сломанный косяк. Его кожа, покрытая фиолетовыми прожилками, натянулась на острые костей. Взгляд его однородных глаз был стеклянным, но в них теплилось дикое, хищное бешенство. Я метнулся вперед, взмахнул клинком, рассчитывая снести ему голову. Но в последний момент тварь, будто почувствовав угрозу, рванулась в сторону, врезавшись плечом в стену. Обломки посыпались вниз, но она не упала, согнулась, заскрежетала зубами и развернулась ко мне. Второй не заставил себя долго ждать. Он вынырнул из-за спины своего собрата, двигался стремительно, гораздо разумнее, притормозил, затем резко прыгнул вперед, ударяясь о стену, словно собираясь с силой, и оттолкнулся от нее, взмывая в воздух прямо на меня. Мир на миг растянулся в тонкую нить. Все казалось замедленным. И все же я едва успел пригнуться, пропуская через себя эту массивную тушу. Воздух вокруг словно взорвался, ударные волны от полета твари едва не сбили меня с ног. «Алекс, не стой столбом, они же тебя зажмут!» Всполошилась Вейла в сознании, ее голос дрожал. «Знаю», — коротко рыкнул я в ответ, перекатываясь в сторону выхода из кухни. В коридоре меня поджидал первый монстр. Его серое тело изгибалось, готовясь к броску. Я вскинул вакидзаси и рванулся навстречу, пытаясь прорваться. Клинок пронесся слишком близко к цели, но твари хватило скорости увернуться. Выбора не было. Я рванул в ванную, где уже не было тела первой твари. Поскользнулся на влажном полу, но не упал. Каким-то чудом удалось удержаться. Позади послышался слаженный грохот. Два упыря налетели друг на друга. Раздался пронзительный рев боли и ярости. Спасибо вам, господа тупицы. Я не стал терять ни секунды. Монстры начали подниматься, уже оборачиваясь в мою сторону, с искаженными, полными бешенства мордами. Их глаза черные, налитые туманом, были устремлены прямо на меня. Клинок вспорол воздух. Я прыгнул вперед, первым достался тот, что был ближе. Лезвие вошло в бок твари, с легким хрустом перерезая ребра. Монстр взвыл, дернулся, а я, крутанувшись, вонзил клинок глубже, перерубая его позвоночник, после чего он с подвыванием упал. Второй, не дожидаясь окончания нашего спарринга, бросился на меня в стремительной атаке. Его когти рассекли воздух, а потом мою левую руку. Острая, жгучая боль вспыхнула, словно раскаленное железо коснулось кожи. Черт, я отшатнулся, кровь брызнула из царапины, но тормозить было нельзя. Стиснув зубы, я шагнул навстречу чудовищу. Оно, замахиваясь, на миг замерло, и в этот момент мой вакидзаси вошел ему прямо в горло. Глухой рык оборвался на полувдохе. Чудовище еще пыталось поднять руки, но тело его уже не слушалось. Я выдернул клинок, и серо-пепельная туша тяжело рухнула на пол. Тишина повисла в воздухе. Только мое тяжелое дыхание и капли крови, падающие с пальцев на грязные плитки пола, нарушали ее. «Жив!» — выдохнул я. Пока что, Вейла молчала, но я чувствовал ее, она следила. Где-то там, в моем разуме, она замерла на грани облегчения и тревоги. «Алекс, ты жив?» – осторожно спросила Вейла, в голосе которой слышались и тревога, и облегчение. «Жив, и пока это единственное, что имеет значение», – ответил я, опускаясь на пол и зажимая рану рукавом куртки. Достав бинт из рюкзака, я спешно промыл рану водой из бутылки. Холодная влага немного обжигала кожу, но одновременно принесла странное облегчение, словно напомнив, что я все еще чувствую, а значит живу. Перевязал руку быстро, наспех, понимая, сегодня эта царапина может быть далеко не последней. Пусть на первый взгляд рана казалась пустяковой, но где-то на уровне инстинкта грызла мысль, расслабляться нельзя. Кто знает, что еще скрывается в этих заброшенных квартирах. Собрал трофеи, 32 камня. Первый монстр принес 11, второй, тоже 11, а вот третий, самый упрямый, всего десяток. Но жаловаться было грех. Сложив находку в рюкзак, мельком пересчитал в уме общее количество. Около сотни. На инициацию хватает, но 200, желательно 200, вспомнил я слова Вейлы. Значит, надо дальше собирать, больше, столько, сколько смогу добыть. Иначе с моим везением что-нибудь обязательно пойдет наперекосяк, как всегда. Пройдя оставшиеся квартиры, я только укрепился в своих догадках. Пара дверей были наглухо закрыты, одна квартира готовилась к ремонту, голые бетонные стены и запах сырости, будто ее собирались привести в порядок, но не успели. Еще одна, та самая дверь, которую я заметил еще в начале, была раскрыта наружу. Внутри следы борьбы, опрокинутые стулья, разбитая посуда. Здесь, видимо, обитала тварь, что атаковала меня раньше. Находка все-таки была. Пара джинс, почти новые и моего размера. Снять их с пыльной вешалки было делом пары секунд. Выйдя обратно в коридор, я поймал себя на идиотской улыбке. Даже свежая перевязка на руке не смогла испортить настроение. Обновки, добыча, целые кости, шикарный день по текущим меркам. Вейла, вопрос назрел давненько, обратился я мысленно, перебирая найденные камни. Почему в самом начале на меня напал только один монстр? Их же было больше. Неужели остальные не услышали весь этот цирк с криками и полетом по лестнице? Алекс, все очень просто. В сознании вспыхнул яркий образ. Круглый желтый смайлик в очках, в юбке и блузке, с указкой в руках. Учительница, блин, им нужно было время на превращение. Вейла картинно повела виртуальной указкой, будто объясняла первоклассникам азы биологии. Потом ее голос стал тише, почти шепчущим, словно она сама не хотела озвучивать это. Все они были живыми, до того как стали такими. Скоро ты узнаешь больше, обещаю. Внутри что-то ёкнуло. Как-то по-другому, глубже осознал, против кого я сейчас воюю. Ладно, выдохнул я, утаптывая в себе нарастающую тревогу. Пойдем дальше. С этими мыслями я направился к оставшимся трем квартирам. Шаги были осторожными, каждый звук казался слишком громким в напряженной тишине этажа. В голове вертелись воспоминания о прошлых схватках, о том, где я ошибался, как замедлялся или недооценивал врага, как не всегда вовремя чувствовал угрозу. Выводы нужно делать сразу, напоминал себе я, иначе долго не проживешь. Медленно, почти на цыпочках, Я обследовал очередную квартиру. Старый скрип пола под ногами. Пыльная кухня, где на столе еще стояли черствые остатки хлеба. В другой, пустые детские игрушки, забытые в углу. Легкая грусть щемила грудь, но я гнал ее прочь. Глава 26. Мне казалось, что этот день длится вечность. Я прошел уже с седьмого этажа до третьего, обследовал каждый закуток, каждый заброшенный угол, но когда я, наконец, остановился на лестничной площадке и выглянул в окно, солнце все еще висело на небе. Веяло, сколько времени прошло, пробурчал я, облокачиваясь на перила и устало глядя в мутное оконное стекло. «Алекс, прошло всего 3 часа», ответила она с тем самым любимым менторским тоном. «Если подумать, мы особо и не продвинулись. Половина квартир заперта, половина – пустые. Камней ты набрал всего 32, маловато будет. Ладно, не нуди, понял уже», проворчал я, закатывая глаза. «На крайний случай выйдем на улицу. Там этих уродцев хоть отбавляй». «О, да, гениальный план. Сдохнуть красиво и эпично, но зато при дневном свете». Тут же язвительно добавила Вейла. «Ты с 3 едва справляешься сейчас, а тут группы минимум по 4, а в случае боя их набежит». Я хмыкнул, остановившись у окна на лестничном пролете, и посмотрел на улицу. Снаружи царила странная тишина, какая бывает только после бедствий. Пожары, что бушевали ранее, похоже, давно утихли, а над горизонтом больше не было ни черных столбов дыма, ни алых отблесков. Только серое, равнодушное небо и чуть заметное завывание ветра, проносящегося меж руин. Где-то вдали раздавался глухой собачий лай, резкий, отчаянный. Напоминание, что жизнь, несмотря ни на что, все еще цепляется за этот мир. Я вгляделся в стоянку у дома. Машины перекореженные, обгоревшие или просто заброшенные, как раненые звери. Между ними бродили серые те самые монстры, что когда-то были людьми. Их движения были вялыми, словно они потеряли цель, но время от времени кто-то из них резко дергался, вскидывая голову, будто чует что-то в воздухе. Рядом мелькали синие те, что казались крепче, быстрее, опаснее, и еще маленькие, карликовые существа с кожей оттенка затхлой воды. Они двигались быстро, почти суетливо, сбиваясь в небольшие стаи. «Слушай, Вейла», — тихо пробормотал я, не отрывая взгляда от улицы. «Они ведь не сразу такими стали, да, мы же видели, как люди поднимаются». «Конечно нет, Алекс», — ее голос стал вдруг серьезным. «Это как стадии. Если хочешь проще, то можешь воспринимать это мутациями». Я провел рукой по лицу. Все это выглядело нереальным, как дешевый ужастик. Но стоило лишь прикрыть глаза, и перед внутренним взором сразу вставали картины. Ползущие мертвецы, рваные тела, крики людей и мое собственное отражение в треснутом окне. Пора было двигаться дальше. Отвернувшись от него, я тяжело вздохнул и начал спускаться ниже на второй этаж. «Осталось всего ничего», — пробормотал я вслух, пытаясь приободрить самого себя. «Ага, всего ничего», — ехидно откликнулась Вейла. «Осталась какая-то мелочь, выжить». Я усмехнулся, скользя пальцами по холодным перилам. Стены вокруг были потрескавшимися, местами покрытыми граффити, которые я в самом начале и не заметил. Где-то с потолка капала вода, создавая глухие удары, похожие на удары барабана в медленном марше. Видимо, где-то наверху все-таки меня услышали. В первой квартире второго этажа меня наконец-то ожидал монстр. Причем шумный. Я заметил его раньше, чем он меня. Тот, не подозревая об опасности, копошился в груди разбросанных вещей, переворачивая старую мебель и швыряя тряпки по комнате. Какая беспечность! Я не раздумывал, лишь мрачно улыбнулся собственным мыслям. На цыпочках приблизившись, сделал единственный рывок, и Вакидзаси со свистом рассек воздух. Одним быстрым движением я отделил его голову от тела. Монстр даже не успел издать ни звука, только тихий хрип. «Ха, ну хоть кто-то сегодня решил облегчить мне задачу», — пробормотал я себе под нос, стряхивая остатки напряжения от стремительного боя. Удивительно, но с каждым разом тело ощущалось как-то иначе, легче что ли. На полу, где мгновение назад лежал монстр, осталась россыпь камней. Десяток, весьма приятная прибавка к нашему скромному капиталу. Я закинул их в рюкзак, привычным движением, будто собирал осенние каштаны для последующей их жарки. Кухня в этой квартире встретила меня волной зловония. Запах испорченного супа, забродившего прямо на плите, вонял так сильно, что даже через заткнутый рукавом нос было трудно дышать. На раковине распухли остатки какого-то мяса, в которых копошились жирные мухи. Фу-у-у. Передернуло меня от этого вида. Монстры, чудища, упыри, мертвецы – это, пожалуйста. А вот мухи всегда одинаково мерзкие. Если хочешь, я могу отключить обоняние. С ехидцей предложила Вейла внутри сознания. Правда, заодно и вкусовые рецепторы. Прощай, наслаждение едой. Даже не думай, еще мне не хватало, чтобы жизнь стала совсем безвкусной. Отшутился я, выходя обратно в коридор. Вторая квартира выглядела подозрительно тихой. Я прислонился ухом к прохладному металлу двери. Изнутри доносились мягкие, еле различимые шорохи, копошение в нескольких местах сразу. Многовато для одиночки. Что-то подмывало снова обратиться к той энергии внутри меня, как в прошлый раз, когда мир разложился передо мной на чертеж. Но, вспомнив, чем это закончилось, я быстро отбросил эту идею. Не сейчас, слишком высока цена за простое любопытство. Пальцы легли на дверную ручку. Я медленно, с предельной осторожностью, начал открывать дверь, чтобы избежать скрипа. Все тело было натянуто, как тетива спортивного лука. Щель. Я заглянул внутрь. В противоположном углу мелькнула небольшая тень, существо меньше обычных серых монстров, или еще не доформировавшийся, или мелкий мутант. Движения у него были быстрые, резкие, дерганные. Он будто бы сканировал помещение, выискивая что-то среди рухнувших вещей. «Ох, мелочь пузатая», — шепнул я. «С такими у меня еще не было встреч. Алекс, не торопись», — осторожно подсказала Вейла. «Эти мелкие, шустрые, но нервные. Один неверный шаг, и заорет так, что мама не горюй, а потом все ближайшие набегут. Спасибо за оптимизм, очень поддерживаешь», — с усмешкой ответил я мысленно, контролируя дыхание. Я двинулся, медленно, почти скользя по полу, стараясь не зацепить ни осколков, ни мусора. Проходил вдоль стены, туда, откуда слышал более громкие звуки. Судя по всему, там обосновались старшие товарищи этого мелкого. Моя цель была проста – убрать их по одному, не устраивая шоу. В квартире царил полумрак. Пыль, подсвеченная бледными лучами через разбитое окно, висела в воздухе, словно миллионы крошечных светлячков. Где-то вдалеке скрипнула пружина старого дивана. Где-то за окном шуршали крысы или что-то еще похуже. А я крался вперед, сжимая вакидзаси и вслушиваясь в каждый разносившийся звук. Старался еще полагаться на чутье, которое, надеюсь, тоже развивается. В этот раз я не ошибусь. Я двигался по коридору медленно, почти скользя вдоль стены. Воздух здесь был гуще, чем обычно. Как будто сама смерть обитала в этих стенах. За дверью слышались странные звуки. Негромкие шарканья и тихое, сиплое дыхание. Я задержал дыхание, вслушиваясь. Два источника. Разные ритмы. Разные веса. Идеально. «Алекс, будь осторожнее», — шепнула Вейла в сознании, как теплый ветерок. «Чую беду. Ты ее тоже чувствуешь?» «Еще как», — усмехнулся я про себя. Медленно, чтобы не скрипнула петля, я приоткрыл дверь. Тонкий луч света скользнул внутрь. Комната наполнилась тенями. В дальнем углу, у обломков рухнувшего шкафа, скрючившись на корточках, копошился первый монстр. Пепельно-серая кожа, исполосованная сетью фиолетовых прожилок, натянутая на изломанные суставы. Его движения были судорожными, резкими, как у старого механизма, который вот-вот сломается. Второй стоял ближе к центру комнаты, покачиваясь на месте как маятник. Его длинные руки почти касались пола. Он вскинул голову, будто почуяв что-то, и я едва успел затаить дыхание. Черные, безжизненные глаза сверкнули в полумраке. Время замерло. Я рванулся вперед. Перекат вправо, уклоняясь от неожиданного броска первого монстра, который, несмотря на свои судорожные движения, среагировал быстрее, чем я ожидал. Шипение вырвалось у него из глотки. Рывок вперед, короткий выпад вакидзаси в живот. Лезвие вошло твари под ребрами. Вязкое сопротивление плоти, и горячая капля чего-то мерзкого брызнула мне на руку. Кожа немедленно зажглась болью. Отскочил назад, перекатываясь через плечо, уходя от второго удара. Монстр с фиолетовыми прожилками уже нависал надо мной. Его когти пронзили воздух там, где только что была моя шея. «Алекс, берегись!» Слева вспыхнуло в сознании Вейла. Без раздумий я упал на одно колено и развернулся клинком, подставляя сталь под следующий выпад твари. Лезвие скользнуло по костлявой руке монстра, оставляя после себя темную борозду на серой коже. Второй монстр снова кинулся на меня, бешеный и неуклюжий. Я сделал обманный шаг в сторону, позволив ему пролететь мимо, потеряв равновесие. «Сейчас», — коротко шепнула Вейла, и я подчинился интуиции. Прыжок вперед, разворот корпуса. Клинок вспорол монстру спину от плеча до бедра. Фиолетовые прожилки затрепетали, как живые, а тело монстра с глухим звуком обрушилось на пол. Оставался последний. Он, шатаясь, поднялся, опираясь на длинные руки. Из горла вырвался рваный рык, смесь боли и ярости. Я шагнул к нему, клинок наготове. Монстр бросился. Его движения были рваными, но быстрыми. Прямо как волна, накатывающая на скалу. Я успел только выставить вперед левую руку для защиты, и когти чудища разодрали мне предплечье. Рядом с предыдущей травмой, перед тем, как острая боль вспыхнула огнем, я успел подумать, что левой руке сегодня не везет, черт. Но удар клинком уже был в пути. Резкий укол в шею, скрежет кости. Тварь задергалась, судорожно всхлипнула, захрипела и осела на пол, захлебываясь в собственных воплях. Тишина. Только мое тяжелое дыхание и глухое стучание крови в ушах. Я зажал раненую руку тканью рубашки, быстро осматривая комнату. Свет лениво пробивался через разбитое окно, выхватывая из пыли фигуры мертвецов. В воздухе плавали крупные частицы пыли, словно маленькие светлячки. «Алекс, ты цел?» Голос Вейлы был мягким, почти дрожащим. «Более-менее». Хрипло выдохнул я, сев на пол и вытаскивая бинт из рюкзака. «По шкале от мне конец, да все норм». «Где-то между ой и какого черта опять, радует твой оптимизм, но третья тварь уже мчится сюда», едва слышно произнесла Вейла. Не сомневался в ее слухе и прозорливости, но, если честно, она как-то долго собирается. Я усмехнулся, прижимаясь плечом к стене у входа. Тварь действительно не торопилась, тебе кажется, просто бой был скоротечным, а твое сознание слегка ускорилось. Вейла, как всегда, решила вставить свое веское замечание. Ее голос скользил по граням моего восприятия, словно теплый ветерок, не раздражающий, не мешающий, а скорее поддерживающий. Не успела она договорить, как в проем двери ворвалась новая тварь. Он был меньше предыдущих, ростом едва доходил мне до груди, но двигался так стремительно и гибко, что первое впечатление обмануло. Его конечности перебирали воздух с дикой скоростью, заставляя мышцы и суставы работать в какой-то ужасающей гармонии. Я не раздумывая опустил Вакидзаси сверху вниз, пытаясь перерубить ему позвоночник. Но монстр, будто обладая сверхчеловеческой интуицией, вывернулся в прыжке. Его тело, светло-серое с розовыми прожилками, изогнулось в неестественной дуге. Прожилки на коже пульсировали тусклым неоном, как разорванные шлейфы закатных молний. Розовые, неоновые прожилки, серьезно, мелькнуло у меня в голове. Такую красоту ночью только фейерверком не назови. Моя усмешка едва успела промелькнуть, как монстр, оттолкнувшись от пола, с силой метнулся ко мне, словно пущенный из катапульты снаряд. «Алекс!» Тревожный шепот Вейлы врезался в сознание. «Он быстрее, чем кажется». Я мгновенно отступил назад, пытаясь сохранить дистанцию, но чудовище, не теряя ни доли секунды, прыгнуло вперед, словно ожившая пружина. Выбор был инстинктивным. Я вскинул Вакидзаси, выставив его вперед. И в тот момент, когда расстояние между нами сократилось до считанных сантиметров, монстр вцепился зубами в лезвие. Зубы, мелкие и неровные, словно рыбьи, с хрустом сомкнулись на стали. От удара мои руки дрогнули, и я едва не выронил клинок. «Блядь!» — выдохнул я, чувствуя, как мышцы напряжены до предела. Тварь тянула клинок на себя, издавая при этом мерзкое шипение. Капли его слюны, мутные и слегка розоватые, летели в стороны, едва не попадая мне на лицо. Я не собирался сдаваться ему на милость. Резким движением повел клинок вниз, стараясь использовать вес твари против нее. Зубы монстра скользнули по стали, а я в этот момент сорвался в сторону, неуклюже перекатываясь по полу. Удар когтей задел воздух там, где только что была моя голова. Вихрь пыли взвился следом за мной. Поднявшись на колено, я оценил ситуацию. Монстр уже разворачивался для нового прыжка, его розовые прожилки пульсировали быстрее, словно вспоминая ритм бешеного сердца. «Алекс, он сейчас опять прыгнет». Вейла звучала так, будто прямо стояла за моим плечом. «Спасибо за подсказку, моя дорогая энциклопедия смерти», пробормотал я, перехватывая Вакидзаси двумя руками. Когда монстр снова решил на меня налететь, я шагнул ему навстречу. Это было все или ничего. Удар в бок, шаг влево, разворот на пятке. Монстр пролетел мимо, его когти рванули мой рукав, оставив поверхностную, но ощутимую царапину на плече. Кровь тут же залила ткань горячими каплями. Скорее всего, куртку придется выкинуть, Такое количество дыр просто так не зашить. Игнорируя боль, я развернулся всем корпусом, всадив Вакидзаси монстру под лопатку, когда он только начал разворачиваться для последующей атаки. Тварь взвизгнула. Писклявый, едкий звук прорезал комнату. Я вложил всю оставшуюся силу в толчок, проталкивая клинок глубже, пока тело монстра не затряслось в конвульсиях. И только когда из него вырвался последний, рваный вздох, я смог опустить рукоять. Тварь медленно осела на пол. Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, как в ушах стучит кровь. Розовые прожилки на теле монстра вспыхнули последний раз и угасли. «Жив?» – тихо спросила Вейла. «Да», – хрипло ответил я, вытирая лоб рукавом. «И, судя по всему, теперь у нас еще один вид в нашей коллекции встреченных уродов». Я подошел к телу и аккуратно подобрал кубики. 9 штук. Складывал их в карман, чувствуя, как пальцы дрожат от накопившейся усталости. С остальных чудищ набрал 23 камня. В итоге, 73 за день. Всего в моем распоряжении было около 140. Каждый камень был словно маленький кусочек спасения, давая надежду на получение ответов и повышая шансы на выживание. За окном вечер опускался стремительно, словно кто-то выключал свет диммером, заодно поглощая и мою энергию. Мир вокруг затихал, становился плотным и вязким, как туман перед бурей. Я закинул парочку кубиков в рот, на всякий случай. Пусть там хоть и не самые приятные ощущения после их поглощения, но польза вроде как была, если верить Вейле, конечно. Достав воду и бинт, привычно занялся перевязкой. Верхняя одежда держалась на честном слове, рваный рукав окончательно отделился от куртки. «Блин, теперь опять новую искать», – простонал я, глядя на беспомощно болтающийся кусок ткани. «Алекс, ты смотри на это шире. Теперь у тебя модная постапокалиптическая жилетка». Вейла тут же радостно вспыхнула в сознании смайликом с охотничьей жилеткой и гигантской ухмылкой. «Ты еще предложи модный показ устроить», – буркнул я, делая пару глотков воды. «Ну ничего, придумаем что-нибудь». Как всегда, оставшиеся 2 квартиры в этом крыле оказались закрыты. И если раньше это раздражало, теперь я принимал это как маленькое благословение, меньше дверей, больше отдыха. Но следующая дверь, она сразу выдала себя. Я прислонился ухом к потрепанной поверхности и тут же услышал влажное, чавкающее бульканье, странное шуршание, словно кто-то ковырялся в сыром мясе. Звуки были густыми, липкими и совсем не обещали ничего хорошего. Они полностью забивали фон, не давая расслышать, есть ли там кто-то еще. Я сделал шаг назад, глубоко вдохнул. Моя уверенность не пошатнулась, даже после всего пережитого. Легкая усталость стягивала мышцы, но в груди горело странное ощущение. Я справлюсь, я должен. Ну что, пошли на концерт булькающей симфонии. Усмехнулся я, только аккуратно, герой. Вдруг там бесплатные билеты с местами в первом ряду навсегда. Вейла хихикнула. Схватив Вакидзаси покрепче, я надавил на ручку двери, открывая ее медленно, стараясь не издать ни звука. В комнату скользнула полоса тусклого света, и тогда я увидел его, монстр. Он стоял посреди коридора, чуть пригнувшись, как хищник перед броском. Его кожа была темного синего цвета, как новая джинса, натянутая на проволочный каркас. По телу тянулись толстые прожилки, отливающие глубоким, оранжевым светом. Они пульсировали в такт какому-то чуждому сердцу. Глаза, полностью черные, без зрачков, без души. И самое худшее, он был похож на того, кто доставил мне больше всего проблем. Широкоплечий, грузный, но с поразительной легкостью он переместился в мою сторону, совсем не стараясь поскорее меня схватить. «Алексон похож на того, которому ты взорвал башку», — паническим шепотом прошептала Вейла. «Заметил», — сухо ответил я, отходя в сторону, стараясь увести бой подальше от выхода. Монстр зарычал. Его горло извергло низкий вибрирующий звук, от которого у меня в груди заплясало эхо, и он прыгнул. Реакция сработала быстрее мыслей. Я перекатился в бок, чувствуя, как когти чудовища рвут воздух буквально в сантиметрах от лица. Вскочил, пригнувшись, и тут же нанес рубящий удар по его боку. Синий успел частично увернуться. Лезвие только вспороло кожу, оставив глубокую, но не смертельную борозду. Из раны брызнула густая, вязкая жидкость. Монстр завыл, отбросив меня назад одним мощным взмахом руки. Я влетел в стену, и на мгновение мир перед глазами поплыл. «Алекс!» — вскрикнула Вейла. «Вставай! Он идет!» Силуэт двигался в полумраке. Шипение твари приближалось. Я вскочил, будто подорванный. Боль полоснула по боку, взорвалась в ребрах, но я заставил тело повиноваться. Прыжок влево спас. Когти твари свистнули буквально рядом со мной, срезав в воздухе тонкую полоску пространства. Развернувшись, смог занести клинок для удара. Вакидзаси полоснул по плечу монстра, чавкающий звук, густая вязкая жижа. Но синий даже не пошатнулся, только взревел громче, яростнее, как пробужденный зверь. Чудовище рвануло вперед, обе лапищи нацелены на меня. Я понимал, не успеваю. Все происходило за доли секунд. Отпустив клинок в правой руке, позволил ему уйти в сторону, а сам почти на автомате дернул левую руку назад, хватая рукоять второго вакидзаси, что все это время висел за спиной. Металл обжег пальцы, и тут же я перехватил движение монстра. От удара меня спас только перекат. Я скользнул под его рукой, ощущая, как когти полоснули по воздуху там, где секунду назад была моя шея. Развернувшись на колени, нанес резкий рубящий удар вторым клинком вверх, по животу твари. Лезвие вошло с хрустом, срывая с монстра рваный, болезненный вой. Но он все еще стоял, он все еще боролся. Запах в комнате густел, озон, разогретая кровь, падающая плоть. Задыхаясь в этом ядовитом коктейле, я снова прыгнул в сторону, уходя от очередной атаки. Стены казались слишком близкими, воздух слишком тяжелым. Планп, выдохнул я сквозь зубы, скользя вдоль стены, пытаясь найти пространство для маневра. Планп, не сдохнуть. Вейла крикнула мне в сознание, будто плеснула холодной водой. Монстр понял, что я ускользаю, и рванул на меня всей своей массой. Это был не прыжок, это был штурм, и я прыгнул ему навстречу, не убегая, не уклоняясь, прямо в пасть смерти. Все тело было натянуто как струна, руки, одно целое с клинком. На встречном движении я полоснул его по горлу, встречая невообразимое сопротивление плоти. Но сталь справилась с ней, издавая истошный треск. Жидкость хлынула тяжелой волной, окатив мои руки липкой и жгучей пеленой. Мы оба рухнули на пол, тяжелым клубком плоти и стали. Я захрипел, вжимаясь в пол, чувствуя, как его вес давит на грудь, как мокрая слизь течет по шее. С трудом удалось вырвать клинок наружу, после чего тело чудища окончательно обмякло. Тишина, долгая, вязкая, давящая. Только мое тяжелое дыхание и капли крови, стекающие на пол, нарушали ее. Я лежал, цепляясь пальцами за паркет, словно боясь провалиться в небытие. Живой, еще раз, живой. Наконец, с усилием, я поднялся, весь липкий, словно вымазан в грязи и крови. Кровь была моей, а вот оранжевая жижица его. Монстр уже распался на составляющие, истекая слизью по полу. Собрал кубики, 15 штук. Пальцы дрожали, но я не ронял их. Каждая грань этих камней была тяжелой, как сама жизнь. Рюкзак неприятно тянул плечи своим весом, словно напоминая о пройденном за день пути. За окном наступал поздний вечер. Ветер шуршал мертвыми листьями, где-то вдали скрипела расшатанная вывеска. Мир жил своей мрачной, обреченной жизнью. «Алекс», Вейла заговорила мягче, почти с трепетом. «Ты чертовски упрямый. Но знаешь что? Что?» Хрипло спросил я, вытирая лоб рукавом. «Ты меняешься. С каждым боем, с каждой каплей крови, с каждым вдохом. И знаешь, это даже немного пугает». Я усмехнулся сквозь боль и усталость. Но у меня больше не было страха. Скорее стальная уверенность в своих силах. «Еще не хватает 45 камней», — ответил я Вейле, стараясь не затрагивать тему изменений, которая так меня сейчас беспокоила. «Да, еще немного», — отозвалась она на мои слова. «После чего, моя спутница, нас ждет очень долгий разговор». Перешел я на серьезный манер, сам не осознавая, как холодно звучит сейчас мой голос. «Да, ты прав». Глава 27. Переулок был узким и глухим, как старый рубец на теле города. Пахло сыростью, металлом и чем-то прелым. Несмотря на то, что это была историческая часть города, висящая неоновая вывеска, мигая, разливала тусклый голубоватый свет, делая всех троих похожими на бледных призраков. «Ирис, объяснись наконец, зачем нужны были все эти сложности?» — прошипел Мирок, едва сдерживая недовольство. Ирис едва заметно вздохнула, чувствуя, как накапливается усталость от постоянных объяснений и постоянного недовольства этого идиота. Ее фигура, невысокая, почти тонкая, казалась в этом грязном переулке чем-то чужим, выбивающимся из реальности. Волосы, коротко подстриженные, ложились острыми прядями под капюшоном, кожа бледная, чуть отдающая серебром, и глаза ее странные глаза, черный белок, белоснежные зрачки, бездонные, холодные, настораживающие. «Потому что, Мирок, «Ты по-прежнему не способен думать на шаг вперед». Ее голос был ледяным, но тихим, почти ленивым. «Да и вообще, думать». Она развернулась на пятках, легким движением приказывая остановиться всей группе. «Мы не слепые исполнители, Ирис», — усмехнулся Мирок, скрещивая руки на груди. «Мы хотим знать, зачем ты устроила весь этот фарс, особенно с этим примитивом». На секунду на лице Ирис промелькнула тень. Внутреннее раздражение взмыло вверх, но она его сдержала. Почти. Только в глазах запульсировало нечто. «Хирм?» — коротко спросила она, бросая взгляд на третьего спутника. Тот молча кивнул, склонив тяжелую голову. Ирис медленно втянула воздух сквозь зубы, словно отмеряя терпение. «Ладно, раз уж все равно пошли вопросы», — холодно сказала она, — «слушайте, и не перебивайте». Шагнув глубже в тень, она облокотилась на потрескавшуюся стену. Голос ее звучал ровно, но в каждом слове чувствовалось скрытое напряжение. «То, что мы делаем, нужно для того, чтобы прототип не среагировал раньше времени, и опять не ускользнул у нас из рук». Она провела рукой по воздуху, и перед ними вспыхнула голограмма планеты. Тонкие линии, мерцающие точки на ближайшей орбите. «Все должно выглядеть безопасно», — выделила последнее слово с особым нажимом. «Иначе он опять уйдет. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы не смогли его изолировать». Кинув тяжелый взгляд на Мирока, девушка целенаправленно упрекала его в промахе. «После этого нам пришлось пересекать половину этой планеты, чтобы снова оказаться рядом. И если в этот раз мы не сможем его поймать, то придется вызывать подкрепление, а это сразу крест на твоей жизни, Мирок. Можно подумать, вы в безопасности». Мирок фыркнул. Ирис резко оторвалась от стены. В следующее мгновение ее рука была у него на горле, прижимая парня к стене и отрывая его ноги от земли. Ее белые зрачки вспыхнули холодным светом. «Ты плохо понял условия, Мирок», — прошипела Ирис, склонившись к нему так близко, что ее дыхание обожгло его щеку. «Я сказала, не перебивать». Мирок дернулся, но ее ладонь, цепкая как капкан, вцепилась в его горло. Давление было не просто физическим, оно словно выдавливало из него воздух вместе с последними остатками упрямства. Его фиолетовые глаза метались в бешенстве, но встречались с ее, холодными, безжалостными, с тем странным, чужим светом, что плыл в глубине белых зрачков на черном фоне. На секунду время застыло. Взгляд Ирис был таким пустым, что Мирок впервые за долгое время испытал настоящий страх. Чистый, животный, рвущий грудь изнутри. Она могла сломать его шею сейчас, легко, одним движением пальцев. «Хватит!» Голос Хирма, глухой и твердый, прорезал вязкую тишину. «Давайте сначала выполним нашу работу, а потом будете грызться, как песчаные клопки». Огромная рука легла на плечо Ирис, тяжелая, уверенная. Но девушка словно и не чувствовала этого давления. Ирис замерла на мгновение. Казалось, ее тонкое тело готово взорваться натянутой яростью. Но она медленно, неохотно разжала пальцы. Мирок рухнул на землю, словно марионетка с обрезанными нитями. Его легкие взвыли в отчаянной попытке вдохнуть. Пальцы дрожали, когда он схватился за воспаленную кожу на горле. В глазах прыгали искры, а в ушах стоял звон. Боль была резкой, клокочущей, обидной. Она будто прокатывалась волнами от гортани до самого позвоночника. Оттуда. Голос Ирис был холоден, как лед. Она подняла руку и ткнула пальцем в небо, где над крышами домов поблескивали грязные облака. Пришла информация, и в ней для нас ничего приятного. Она не смотрела на Мирока, он теперь был для нее всего лишь незначительной деталью фона. Девушка отошла к темной стене и, слегка откинувшись назад, подняла руку. Перед ней вспыхнула тусклая голограмма. Плотные строки текста на чуждом, рваном языке пробегали перед ее глазами. «Капитан собирается выслать сборщиков», — произнесла Ирис, словно между прочим, но в голосе ее звучала сталь. «Если мы не завершим все быстро, то будем иметь очень бледный вид в его глазах». На фоне ее спокойных слов переулок казался еще глуше, еще опаснее. Откуда-то с улицы доносился отдаленный стук каблуков по асфальту и завывание ветра между старинных зданий. Хирм, не спуская глаз с Ирис, медленно помог Мироку подняться. Тот стоял, пошатываясь, держась за шею, его губы были плотно сжаты, в глазах плескалась ярость, но за ней уже угадывался страх. Она усмехнулась, коротко, безрадостно. «Благодаря примитиву и той информации, что мы получили из местных спецслужб, у нас есть шанс, недурственный шанс, но он будет последним, именно поэтому вся операция должна пройти как по часам, именно поэтому он нам и нужен». Слова прозвучали слишком многозначительно, чтобы быть случайными. Мирок снова хотел было что-то сказать, но встретился с ее взглядом, ледяным, убийственно спокойным, и промолчал, сжав кулаки. Ирис бегло пробежала пальцами по голограмме, поправляя ее настройки. Мерцающие знаки перемещались быстрее. «Хирм». Она обернулась к нему, поднимая его целиком и готовьтесь. «У нас появились новые проблемы». Хирм хмуро кивнул, помогая Мироку встать ровнее. Ирис скользнула взглядом по ним обоим и добавила, уже жестче. Харп сообщил. Кузнецы зашевелились. Их разведгруппы либо уже в атмосфере, либо где-то на планете. Она опустила руку, и голограмма погасла, оставляя в воздухе тяжелую, невидимую угрозу. С этого момента никаких случайных смертей местных, никаких нелепых исчезновений и самодеятельности, никаких следов. Она на секунду задержала взгляд на Мироке. «Это тебя касается в первую очередь». Ветер поднял обрывки старых газет, закружив их по грязному асфальту. Ночь опускалась тяжелой, давящей пеленой. Ирис снова натянула капюшон, пряча под ним чуждую сущность своих глаз. «Собираемся. У нас осталось меньше времени, чем хотелось бы». И они тронулись вглубь переулка, растворяясь в тени, оставляя за собой только странную дрожь в пустом воздухе. «Алекс, может, отдохнешь и сделаем перерыв?» Вейла звучала настойчиво, но мягко, когда я медленно спускался на первый этаж. Голос ее вибрировал где-то на границе сознания, словно сквозняк, шепчущий среди пустых стен. «Нет», — выдавил я через силу, морщась от подступающей боли в ногах. «Хочу закончить сегодня. Ненавижу незавершенные дела. Лучше пусти энергию с камней на такие же улучшения, как и ранее». Вынужденная улыбка исказила губы, больше похожая на гримасу. Я прекрасно понимал, что сейчас нужен отдых, но мысль о том, чтобы снова возвращаться в это место завтра и тратить еще один день впустую, вызывала приступ настоящей тошноты. Первый этаж встретил меня мрачным полумраком. Солнце окончательно собиралось сесть за горизонтом, и лишь тонкие полоски света, пробиваясь сквозь окна на лестничном пролете, вяло освещали облупленные стены. Здесь пахло жженой плотью, плесенью и чем-то еще прелым, теплым, настораживающим. Я шагнул вперед, чувствуя, как рюкзак тяжело тянет плечи. Он был заполнен до предела, в основном водой, одеждой и мелочами, которые, может быть, пригодятся. Джинсы, найденные выше, занимали много места, но оставлять их было бы глупо. Подойдя к первой двери, я даже не стал сильно напрягаться, чтобы прислушаться, усталость сдавила все чувства в одно сплошное и просто двигайся дальше. Квартира встретила пустотой и запахом свежего цемента. Здесь явно шел ремонт, и работы были почти завершены. Стены уже покрыты тонким слоем краски, полы застелены ламинатом. Только кабинет и коридор оставались в черновом состоянии, голые, пыльные, мертвые. Пробежав взглядом по комнате, я заметил под обеденным столом что-то блеснувшее. Наклонился, стараясь не зацепить рюкзаком стулья, и вытащил полупустую пластиковую бутылку воды. Словно находка клада на поле боя, без раздумий закинул ее к себе, рядом с пустой, которую допил этажом выше. Кроме воды, в шкафчике возле кухни отыскалось еще пара вещей. Старенький, но рабочий многофункциональный нож и моток крепкой изоленты. Ничего сверхъестественного, но в моих условиях почти как сокровище. Положил находки в отдельный карман рюкзака и двинулся дальше. За окнами сгущалась темнота, и вместе с ней проступали странные звуки. Поначалу они сливались с ветром. Глухое завывание, будто кто-то долго и мучительно стонал. Потом стали четче. Скрежет когтей по асфальту. Шорохи, похожие на скольжение лап по мокрому бетону. Иногда, сдавленные, хриплые стоны, как эхо боли, застрявшие между этажами. Я замер на мгновение, прислушиваясь. «Ты это тоже слышишь?» — шепотом спросил я. «Да», — Вейла ответила мгновенно, и ее голос был напряженным. «И, Алекс, они все ближе. Я не уверена, что все, кто был на улице, остались там». Я невольно напрягся. Усталость отступила куда-то на задний план, уступая место тревоге. «Отлично, еще только этого не хватало», — буркнул я себе под нос. «Алекс, пожалуйста, будь осторожнее». В ее голосе было что-то новое, тонкая нотка страха. Не паники, но того тихого, холодного ужаса, который приходит, когда понимаешь, спасения может не быть. Я стиснул рукоять в акидзасе. Сталь приятно отзывалась в ладони, холодная, надежная. Единственное, на что здесь можно было по-настоящему положиться. Шагнув назад к выходу из квартиры, Я бросил последний взгляд на обстановку. Если еще что-то найду ценного, придется складывать у лестницы. Рюкзак уже был перегружен. Я вышел обратно в коридор, притворив за собой дверь. Воздух давил со всех сторон, как мокрое одеяло. Тени на стенах удлинились, став почти живыми. Казалось, что сам дом смотрит на меня сквозь пустые глазницы ламп и оконных рам. Шаг за шагом я направился к следующей квартире, и мысли сами полезли в голову. Дом, мой дом, там пахло хлебом и маминым супом, деревянный пол скрипел при каждом шаге. Мама, вечная забота, вечная ласка. Отец, строгий и молчаливый, но в его взгляде всегда было то молчаливое «я горжусь тобой», которого мне так не хватало. И близнецы, мой младший брат и сестра, два несносных сорванца, с одинаковыми смеющимися глазами, одинаковыми звонкими голосами. Где они теперь? Живы? Или стали частью этого кошмара? Я сжал рукоять в акидзасе так, что побелели костяшки пальцев. Очередная дверь, вся покрытая царапинами, будто ее очень активно скребли. Я аккуратно взялся за ручку. Никаких предварительных планов, никаких иллюзий. Просто открыл дверь, и в тот же миг встретился взглядом с ним. Монстр, пепельно-серый, в прожилках темно-фиолетового цвета, как раскаленная проволока под кожей. Его глаза, бездонные ямы пустоты, уставились прямо на меня. Ни секунды замешательства, ни рева, ни броска, только стремительное движение. Я отреагировал на инстинктах. Рывок в сторону, и когти твари свистнули в сантиметре от лица, зацепив воздух. Разворот на месте. Клинок вспорол пространство рядом с уродцем. Монстр был быстр, либо это я уже устал. Его сухое, жилистое тело скользнуло вперед, словно змея, подготавливая для меня новый удар. Я наклонился, пропуская его выпад над головой, и тут же нанес встречный бросок стали. Вакидзаси прочертил по его груди. Рваная рана, густая жидкость брызнула в стороны. Тварь захрипела, но не упала. Она сделала последний рывок прямо мне в грудь. Я успел выставить клинок вперед обеими руками. Все решилось в мгновение. Тело монстра само насадилось на лезвие. Хруст разрываемых тканей, скрежет срывающейся кости. Он рухнул на меня всей своей тяжестью, но я отбросил его в сторону, спотыкаясь назад. Тяжелое дыхание вырывалось из груди. «Вот так», — прохрипел я, вытирая испачканный клинок о ближайшую хозяйскую одежду. Тело начало растворяться, а в привычной лужице слизи выбивались 12 тускло поблескивающих кубиков. Я быстро собрал их и убрал в рюкзак. Оставалось совсем немного. На мгновение я задержался в комнате. Окна были выбиты, и через них врывался холодный вечерний ветер, принося с собой шорохи улицы. Там, за пределами дома, что-то шевелилось. Глухие стоны, скрежет когтей по асфальту. Где-то далеко, истошный, нечеловеческий вой, словно кто-то взывал к звездам, которых уже никто не слышал. Мир за стенами этого места жил своей больной, чуждой жизнью. Я окинул взглядом обстановку, увы, ничего полезного. Мертвый пейзаж разрушенного быта, опрокинутые стулья, серые обои, осколки посуды. Только на подоконнике я заметил кое-что странное. Аккуратно свернутую куртку, мужскую, прочную, с потертыми, но целыми молниями. Я не стал раздумывать. Схватил находку и быстро закинул в рюкзак. Алекс осторожно подала голос Вейла. В ее тоне сквозила тревога. «Ты чувствуешь это?» «Чувствую», — коротко ответил я, всматриваясь в сгущающуюся темноту дороги напротив. Тишина становилась неестественной, плотной, почти осязаемой, как будто сам воздух становился врагом. Я задержался у окна чуть дольше, чем следовало бы, всматриваясь в сгущающиеся сумерки. Пустые кусты напротив дома покачивались под ветром, шорох их листвы напоминал тихий шепот, будто сам мир пытался что-то мне сказать. Уже хотел отвернуться, даже облегченно вздохнул, показалось. Но вдруг за спиной, снаружи, мир взорвался. Грузный топот, не просто шаги, удары, которые сотрясали бетон, как если бы сама земля пыталась сбежать от чего-то чудовищного. «Алекс, беги!» Взорвалась Вейла у меня в ушах, голос ее был наполнен паникой. Я резко обернулся и увидел его. Из дымки вырвался монстр. Белесая туша высотой не меньше 3,5 метров. Его кожа была натянута на мускулистый каркас, как промасленная ткань, а по всему телу шли толстые черные прожилки, зловеще пульсирующие в такт его чудовищному сердцу. Пасть, полная почти человеческих зубов, была растянута в беззвучном оскале. И в этих глазах, в пустых угольных глазах, читалась только одна цель – уничтожить. Инстинкт закричал во мне: «Ты не победишь его, ни в прямом бою, не сейчас. Я сорвался с места, чувствуя, как адреналин врывается в кровь. Бежать, только бежать. Позади раздался глухой треск. Стекло и бетон взорвались облаком обломков. Монстр, не сбавляя скорости, буквально вломился через стену, с легкостью, с которой человек пинает картонную коробку. Когда я выбежал в коридор, за моей спиной уже сыпались каменные осколки, а воздух наполнился пыльной бурей. Я мчался к лестнице, перепрыгивая через две ступеньки сразу, чувствуя, как мое сердце стучит в висках. «Алекс, прекращай разглядывать его и беги, черт побери!» — истерично воскликнула Вейла. «Бегу, бегу, мать твою!» — прохрипел я, перехватывая Вакидзаси в руках так, будто сам клинок мог дать мне силы. Но тело подводило. Усталость, накопленная за весь день, сковывала мышцы. Ноги налились свинцом. Каждое движение давалось с боем. И все же я продолжал. Позади раздался такой вой, что заложило уши. Мир погрузился в вязкую тишину, где каждый мой вдох отдавался гулким эхом в голове. Чудовище мчалось за мной, как живая катастрофа. На лестничной площадке между первым и вторым этажом я почти споткнулся. Чудовище бросилось за мной, но в последний момент я сорвался в сторону. Когти твари просвистели рядом с моей шеей. Монстр не успел остановиться. Его массивное тело врезалось в лестничный пролет, пробивая бетонные перила и вырывая куски арматуры. Крик твари, сливающийся с треском разрушающегося железа, эхом отразился по всему дому. Не попал, чудо. Я взлетел на второй этаж, не останавливаясь. Второй взрыв уже за моей спиной. Монстр перескочил часть пролета, почти настигая меня. На лестничном переходе между вторым и третьим этажами история повторилась. Чудовище догнало меня, дыша мне буквально в затылок. Я сорвался в бок в последний момент, чувствуя, как его когти вспороли воздух там, где мгновение назад была моя тушка. Монстр, не успев затормозить, врезался в лестничный марш. Камень треснул с оглушительным грохотом, перила вывернулись, как скрученные прутья. Плиты заходили ходуном, но пока еще держались. Я мчался дальше, каждый шаг отдавался тупой болью в груди и висках. Сердце стучало так, будто вот-вот разорвется. Лестница наверх казалась бесконечной, а Вейла молчала, стараясь, видимо, не отвлекать. У меня совсем не было мыслей, что делать. Если он так и дальше будет гнаться за мной, то моя жизнь скоро закончится. И когда я почти добрался до пролета между третьим и четвертым этажами, монстр снова совершил бросок в мою сторону. Я вновь бросился уклоняться, рванул из последних сил вперед, чувствуя, как легкие горят от нехватки воздуха. На этот раз удар был куда мощнее. Бетонный пролет разошелся, словно старая тряпка. Сначала пошли трещины. Потом с надрывным скрежетом бетон подломился и обрушился вниз, вместе с чудовищем, которое завыло от ярости, не успевая зацепиться или поймать меня. Все это длилось секунды. Я замер на краю лестницы, вцепившись в стену, а потом понял: это шанс, единственный. Если им не воспользоваться сейчас, то потом монстр все равно сможет настигнуть меня. Мир вокруг словно замедлился. Тяжесть в теле кричала: остановись. Но разум был безжалостен. Или сейчас, или никогда. Собрав последние остатки сил, я оттолкнулся от остатка лестницы и прыгнул вниз следом за монстром, словно бросая вызов самой смерти. Тело вытянулось в прямую линию. В руках плотно сжимаю вакидзаси. Я упал на грудь чудовища, чувствуя под собой дикую, судорожную силу его тела. С животным рыком вонзил клинок прямо между шеей и головой, под углом, стараясь достать мозг, если таковой у него был. Сталь шла туго, как будто я пробивал камень. Вакидзаси застрял. Его основание треснуло и обломилось в черепной коробке создания. Монстр взвыл, рваный, чудовищный звук, от которого у меня гудели перепонки. Его тело подо мной дернулось, бешено затрепетало, и затем с глухим хрустом рухнуло на нижний пролет. Инерция и удары меня впечатала в его грудь, которая ощущалась как холодный бетон. Из разбитого рта и носа хлынула кровь. Сил у меня не было. Я скатился в сторону, ударяясь так сильно, что мир перед глазами поплыл. Боль разлилась по всему телу. Каждый вдох был как глоток жидкого железа. Казалось, будто сама лестница подо мной дрожит, вот-вот поглотит вместе со всем этим кошмаром. Вейла что-то кричала в голове, кричала мое имя, но слова сливались в глухую, неразборчивую кашу. Я попытался встать. Раз, два, три. Тело не слушалось, только шорохи, только далекие стоны за окнами, только мое рваное дыхание, и темнота медленно, но неотвратимо опускалась на меня. Последним, что я успел услышать, был отчаянный шепот Вейлы. «Алекс, держись, прошу». Я погрузился в беспамятство, проваливаясь в мрак, тяжелый как камень. Глава 28. Вдоль величественного зала, отделанного светлым камнем с тонкими прожилками серебра, двигалась группа из 6 персон. Высокие колонны уходили под самый потолок, теряясь в полумраке. Лучи мягкого света, исходившие от встроенных кристаллических ламп, падали на стены, покрытые замысловатыми барельефами, изображающими древние сцены войн, союзов и предательств. Гулкие шаги разносились под сводами эхом, единственным звуком, нарушавшим царящую тишину. Впереди всех шел мужчина с прямой осанкой и коротко остриженными светлыми волосами. Его лицо с острыми, выразительными чертами несло на себе печать дисциплины и твердости. Он был облачен в парадную форму первых, глубокий синий мундир с серебряными вставками и узкими наплечниками, на которых сверкал знак, круг с тремя вшитыми перекрещивающимися треугольниками, символ его командорского ранга. Все в его облике, от выправки до движения плеч, говорило о принадлежности к военным кругам. Это был командор Альберт. Рядом с ним, стараясь не отставать, шел невысокий, но крепкий мужчина. Его шаги были тяжелыми, уверенными. Парадная форма на нем, черно-серый китель с оранжевыми вставками вдоль швов, была сшита так, что подчеркивала его массивную фигуру. Сквозь плотную ткань проступали тугие, словно натянутые канаты, мышцы. Его кожа была темно-оранжевого оттенка, с легким металлическим блеском. Для тех, кто не знал, он мог показаться больным или отравленным, но в действительности это была особенность его расы, кайранцев. Их народ славился своей феноменальной физической силой и выносливостью, несмотря на сравнительно невысокий рост, но они совсем были нечувствительны к особым силам. Командор осторожно обратился к айронец, его низкий голос глухо разнесся под сводами. «Амбр», — отозвался Альберт, слегка повернув голову. Амбр замялся на полуслове. Остальные члены группы напряглись, ловя каждое слово. Вопрос, который витал у всех на языке, наконец был озвучен. «Почему нас так резко отозвали? Сначала отпуск на целый год, а теперь срочный вызов», — проговорил он, не скрывая сомнения. В тишине их шагов этот вопрос прозвучал особенно тяжело. Среди них ходили слухи о якобы опале командора, о том, что империя разочарована в нем, особенно после того, как его сняли с очень хорошей должности и отправили в отпуск. Говорили даже, что его ждала отставка по возвращении. Но никто из них не колебался бы ни секунды, если бы Альберт велел ему идти вместе с ним. Их преданность командору была выше ценности собственных жизней, которыми они также были обязаны ему. Альберт замедлил шаг, словно обдумывая, стоит ли говорить больше в этих стенах. Его рука машинально скользнула по лацкану мундира, где был прикреплен знак первых, небольшой, но тяжелое назначение. Он отображал их волю к жизни, их материнскую планету, которая сейчас была потеряна для их народа. Он наклонился ближе к своим соратникам, чтобы их голоса не уловили расставленные по дворцу чуткие уши. «Да подлинно не знаю», — негромко сказал Альберт, его голос эхом отразился от каменных стен. Настоящая информация затерялась где-то наверху, но одно ясно точно. Все это было сделано, чтобы заткнуть чьи-то рты и направить чьи-то взгляды в другую сторону. Он развернулся, плавно, будто тяжесть невидимого груза лежала на его плечах, и продолжил идти вперед. Остальные молча последовали за ним, каждый погруженный в собственные мысли. Минуты тянулись медленно, наполняясь гулкими ударами их шагов и тяжелым напряжением. Лишь когда впереди замаячила массивная дверь из черного, словно застывшая ночь, дерева, они остановились. «Ждите здесь», — коротко бросил Альберт, бросив на спутников твердый взгляд. Он толкнул створки, и те поддались с тяжелым скрипом, словно впуская его в другое, забытое временем измерение. Кабинет встретил его тишиной и древним дыханием истории. За широким, покрытым едва заметной сетью трещин столом сидел пожилой мужчина. Его волосы, некогда черные, были сейчас густо усыпаны серебром, а аккуратная борода украшалась тонкими кольцами из белого металла, традиционного украшения для тех, кто достиг высшей степени почета в обществе первых. Кожа его была матовой, чуть темноватой, с редкими, но глубокими морщинами, словно каждая из них хранила отдельную историю. Темно-серые глаза, спокойные и пронзительные, излучали не только вековую мудрость, но и силу человека, который привык видеть больше, чем ему полагалось. Его движения были экономичными, точными и чересчур выверенными, будто каждое действие было отточенным жестом мастера. Это был сенатор Каллиан Терн, один из самых влиятельных представителей первых, человек, имя которого редко произносили вслух, но всегда с уважением и осторожностью. Одет он был в строгую сенаторскую тогу из плотной, тяжелой ткани темно-графитового оттенка. По вороту и краям ткани шли тонкие серебряные вышивки, старые символы первых, напоминающие древние узоры, запечатленные еще до падения их родной планеты. На груди скромная, но тяжелая медаль с выгравированным знаком Сената, три пересекающихся кольца внутри щита. Все его облачение источало ощущение древней и фундаментальной власти.